Ну, уже поздно, 12 ночи, целую тебя, мой беспокойный друг, крепко целую. Скоро встретимся, если Бог даст, Саша. Ленинград, 5 мая 1957 года. Дорогая Лилечка, приехал я 3-го в 11 утра, и номера в Астории не было. Был оставлен в Октябрьской, но я не поехал. Ведь все координаты я давал на Асторию. Я решил ждать и ждал с 11 до 9 вечера. Тут что-то ужасное. Наплыв делегаций чернокожих и белых, и желтых. Несмотря на то, что меня тут и знают, и любят, и уважают, ничего сделать было нельзя. Директор просил подождать до 9, когда какая-нибудь сволочь уедет. Скоро нам, советским людям, придется спать на вокзалах. На нас плюют и выгоняют из гостиниц, как собак. Поразительно это наплевательство на своих. Приглашают чуть ли не весь мир в гости, а гостиниц не строят. Вот головотяпство. В 9 мне дали номер, и я был счастлив. Развесился, умылся, выпил коньячку и уснул, как убитый. До сих пор не могу прийти в себя. В дизеле я не сомкнул глаз. Так мотало, и день промучился. Теперь уже немного отошел, и сегодня 3 часа даже работал над книгой. Здесь довольно холодно, но солнце светит. Весь май буду здесь работать спокойно. Как твои дела на даче? Что слышно с кирпичом? Как ведут себя дети? Скажи, что папа им приготовил подарочки. Целую крепко тебя и их, пиши скорее, а то я скучаю уже, твой Сашенька. Ленинград, 9 мая 1957 года. Здравствуй, Пикуля. Несмотря на то, что надо работать, писать книгу и не отвлекаться, я не могу все же отказать себе в удовольствии и хотя бы письменно поговорить с женой. Такова сила привычки. Я только что вернулся с концерта, съел 2 пирожка, и вот пишу тебе. Хороший город Ленинград. Удивительно, он успокаивает как-то. В Москве живешь, как на вокзале, а здесь как будто уже приехал и дома. И люди другие, и дома благородные, и улицы незыблемые, построенные задолго до нас и навсегда. И течение народа спокойное, как река в старом неизменном русле. И хамства мало, даже почти нет. Я тихо живу в тихой, несмотря на засилье делегаций всяких тараканов, запечных, черных и желтых, с усиками и без, Астории, где еще докашливают свой горький век благородные старушки на этажах, любезные, аккуратные и печальные. Никто меня не беспокоит, нет звонков. Позовите Настю, позовите Бибу, извиняюсь, Марьяну. С утра с 8 я сажусь писать, вскипятив свой чайничек, пишу до часу, потом бреюсь, моюсь, одеваюсь и иду в скверик посидеть на солнце. А здесь внезапно потеплело, уже начинаются белые ночи. После концерта в 11 еще светло, я вспоминаю Блока. Придут незаметные белые ночи, и душу вытравят белым светом, и бессонные птицы выклюют очи, и буду ждать я с лицом воздетым. Я буду мертвый, с лицом подъятым. Придет, кто больше на свете любит, в мертвые губы меня поцелует, закроет меня благовонным платом. Придут другие, разрыхлят глыбы, зароют, уйдут беспокойно прочь. Они обо мне помолиться могли бы. Да вот помешала белая ночь. Принимают меня здесь благоговейно, восторженно, ну и пою я в 10 раз лучше, чем в Москве. Ленинградская публика — это нечто совсем особое, не похожее на остальную публику страны. Они не все кушают, но если любят, то уж очень.